там, где ледниковая тропа круто спускалась под уклон, самодельные сани ускорили бег. Брезент с поклажей наскочил на кита, ударил его сзади по ногам, и кит очутился верхом на своей поклаже. Брезент помчался вниз вместе с китом. Сотни тяжело нагруженных носильщиков, шагавших по льду, останавливались и провожали кита удивленными взглядами. Кит неистово орал «Берегись!» и все поспешно отскакивали в сторону. Внизу, у самого края ледника, прилепилась ко льду маленькая палатка. Она так быстро вырастала на его глазах, что киту казалось, будто она бежит ему навстречу. Брезент съехал с дороги, которая круто сворачивала влево, и помчался по свежему снегу, окутанный облаком морозной пыли. Мягкий снег затормозил бешеную скорость брезента. Кит снова увидел палатку в ту самую секунду, когда из всей силы налетел на нее. Его корабль вывернул из земли деревянные колья палатки, распахнул лицевые полотнища и ворвался внутрь. Кит барахтался на брезенте среди развороченных ящиков и мешков. Палатка качалась, как пьяная, и в морозном тумане кит оказался лицом к лицу с испуганной девушкой, кутавшейся в одеяло, с той самой девушкой, которая назвала его в Дайе Чичако. «Хорош смог, а?» — весело крикнул кит. Примечание. «Смог» — английский спортивный термин, соответствующий русскому выражению «резанный мяч». В некоторых случаях Лондон обыгрывает также основное значение слова «смоук» — «курить». Девушка неодобрительно смотрела на него. «Вот вам и ковер-самолет», — продолжал кит. «Уберете вы когда-нибудь у меня с ног этот ваш мешок?» — сердито спросила девушка. Кит привстал. «Это не мешок, а мой локоть, простите». Ничуть не смущенная такой поправкой, она была по-прежнему вызывающе холодна. «Еще спасибо, что вы не опрокинули печку», — проговорила она. Кит посмотрел туда, куда глядела девушка, и увидел печку из листового железа и кофейник на ней. За кофейником присматривала молодая индианка. Кит понюхал воздух и снова взглянул на девушку. «Я Чичако», — сказал он. По выражению скуки на ее лице он понял, что она сама это знает. Но кит не смутился. «Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге», — сказал он. Тогда она его узнала, и глаза ее блеснули. «Не думала я, что вы доберетесь так далеко», — сообщила она ему. Кит снова жадно потянул в себя воздух. «Я слышу запах кофе», — он решил идти напролом. «Вот вам мой мизинец, отрежьте его, но я на все готов. Я буду вашим рабом целый год и один день. Или сколько угодно лет и дней, только налейте мне чашечку из вашего кофейника». За чашкой кофе он назвал себя, и она сказала ему свое имя — Джой Гастелл. Кроме того, кит узнал, что она здешняя старожилка. Она родилась в фактории на Большом Невольничьем озере. Ребенком она с отцом перешла скалистые горы и спустилась к Юкону. Теперь она снова путешествует вместе с отцом, но его неожиданно задержали все эти дела. Он оказался в числе пассажиров злосчастного певца, потерпевшего крушение, и сейчас находится в заливе Пьюджет, куда его доставил подобравший пассажиров пароход. Так как девушка не вылезала из-под одеял, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки кофе, освободил палатку от себя и своего багажа.